Рыжебородый мошенник, выйдя из комнаты, остановился под одним из канделябров замка и прочел только слегка запечатанные письма с тем, чтобы, придя домой, снова на них наложить печать. Между тем графиня позвала своего поверенного камердинера, явившегося тотчас же по ее призыву. Вошедший в комнату мужчина был уже не молодой человек с хитрым лицом, но скромной наружности и очень просто одетый. «Мне нужно дать тебе поручение, Иоаким», — сказала графиня, перечитывая маленькое душистое письмо, которое было следующего содержания. «Мария Непардо, податель сих строчек, вручит вам, как знак верности, условленное кольцо, и вы пришлете мне через него порученного вам ребенка по имени Мария Энрика. Кольцо можете себе оставить за ваше попечение». Под этими строчками графиня приложила кольцом печать и сложила письмо. «Завтра, когда наступит вечер, ты пойдешь в Прадо Вермудец. Там на реке Мансанарес лежит одинокий остров. Я его знаю, ваша светлость. На этом острове живет отшельница Мария Непардо. Ты переедешь к ней в гондоле, но не произнесешь ни слова о поручении, прежде чем не найдешь одноглазую женщину. Ты ей передашь письмо и кольцо и получишь от нее девочку. Все для меня зависит от этого ребенка. И ты мне отвечаешь жизнью, если с ним что-нибудь случится, прежде чем он дойдет до моих рук. Я вам его принесу невредимым, ваша светлость. Только не сюда, Иоаким. Я в 10:00 буду ждать у темной боковой двери Антохской церкви, куда ты немедленно принесешь ребенка, тщательно закрытого. Слушаю, ваша светлость. Береги кольцо. Ты без него не получишь ребенка, — проговорила Ая тихим, но настоятельным голосом, вручая слуге письмо и драгоценную вещь. Завтра в 10:00 я буду с ребенком у темной боковой двери Антохской церкви, — проговорил он также в полголоса и удалился. Теперь опасно оставлять ее у корыстолюбивой Марии Непардо, потому что через несколько дней будут предлагать золото, чтобы достать сведения о ребенке, — проговорила шепотом Ая. Завтра в это время ненавистная соперница будет низвержена. Отцо не откажется от таинственного приглашения. Наконец-то я достигаю желанной цели. Графиня Генуэзская стояла, величественно выпрямившись, рассчитывая все выгоды, какие мог ей принести только что предпринятый образ действий. Ая, как змея, караулила свою жертву и манила ее всевозможными обманами, наблюдая сверкающими взорами за малейшим расстоянием, отделяющим ее от жертвы. Ая употребляла все прелести и обольщения своего прекрасного тела, чтобы возбудить самую горячую, самую буйную любовь, любовь, готовую на все, и потом с ужасающим хладнокровием употребляла эту страсть на свои выгоды. В прекрасной груди графини Генуэзской не было сердца, а между тем она любила отца с самой бешеной страстью. Когда наступило утро, Франциско Серрано, после довольно спокойно проведенной ночи, почувствовал себя лучше и сильнее. Он встал, не желая, чтобы королева узнала о том, что он был ранен. Он не подозревал, что Изабелле уже все было известно. Стиснув до боли зубы, Франциско Серрано надел свой богатый мундир и стал принимать, как ни в чем не бывало, доклады генералов. Прим и Топете спросили его, как он себя чувствует, и радовались, видя его опять здоровым. Олуцага предпринял таинственное путешествие, о цели которого он не сообщил своим друзьям. Но, несмотря на все любезности, в поведении дипломатично сдержанного дона было столько таинственности, что Серано не стал более обращать внимания на рассказ Прима.